Глава 7. Айнуру было хорошо известно выражение «османами не рождаются, а становятся». Закончи медресе, исполнись истинно турецкого достоинства, научись при каждом удобном случае напускать на себя важный вид, овладей высокопарным, витиеватым языком, чтобы тебя никто не мог понять. А главное, всегда помни, что душа любого человека, какой бы чистой и прозрачной она ни казалась, всегда имеет двойное дно. Сколько молодой человек не пытался проникнуть в мысли, уловить чувства, догадаться об истинных целях Ахмеда и Фенди, ему не удавалось это сделать. К тому же Айнур был слишком нетерпелив и горяч. Юноша понимал, что отец Энвера никогда не допустит его близко к чему-то секретному. Стоило Айнуру задать вопрос о том, что происходит в султанском дворце, чем отмечено начало правления Мустафы IV и как ведет себя находящийся в заточении Селим III, Ахмед Эфенди отвечал расплывчато и уклончиво, или вообще ничего не говорил. Между тем по Стамбулу ходили слухи, что новый султан царствует, а не правит, что он настолько ограничен, невежествен и слеп, что не может отличить драгоценный камень от обыкновенного булыжника. Фактически власть находилась в руках других лиц, среди которых назывались имена трех главных противников реформ низложенного султана. Заместителя великого визиря Мусы Паши, главного муфтия Атаулы Эфенди и Мустафы Кабакчи Оглы, опиравшегося на янычар и ямаков. При дворе шла жестокая грызня за выгодные посты. Фавориты Мустафы IV быстро обзавелись виллами на берегу Босфора, роскошной обстановкой, слугами, экипажами, лодками и тратили на содержание своих дворцов огромные деньги. Простым жителям города переворот, как водится, не принес ровным счетом ничего хорошего. Цены на товары и налоги не снижались. Янычары окончательно распоясались. Когда утром Ахмед Эфенди отправил Айнура назад, передав через стоявшего у ворот охранника, что сегодня услуги юноши не понадобятся, тот не знал, что и подумать. Он побрел по улице. Не иначе что-то грядет. Айнур был до того погружен в себя, что не слышал привычных звуков родного города, предупреждающих криков носильщиков, хлопанья птичьих крыльев, собачьего лая, стука деревянных башмаков. Возле фонтана собралась небольшая толпа. Мужчины спорили и кричали. Айнур остановился. Иной раз слово, произнесенное в султанском дворце, буквально в тот же день повторялось на базаре, и слухи распространялись, как лесной пожар. Далеко не все из них были правдивы, и все же при желании можно было найти в них некое драгоценное зерно. Подойдя ближе, юноша заметил, что в центре круга стоит женщина, и понял, что сборище не имеет отношения к дворцовым интригам. По каким-то признакам он догадался, что девушка не турчанка. Прислушавшись к тому, что говорили мужчины, Айнур понял, что незнакомку обвиняют в краже, а еще кто-то кричал, что она беглая. Когда она повернулась, молодой человек встретил ее бьющийся наотмашь взгляд и узнал в ней ту самую непокорную наложницу, купленную Ахмедом Эфенди. Неужели ей удалось сбежать? «Никто не знает, чья она?» — спрашивали мужчины. «Я знаю!» — воскликнул Айнур, проталкиваясь через толпу. Все разом обернулись к нему, и он почувствовал, как его охватывает панический жар, а в душу вползает предательский страх, но отступать было некуда. Это наложница моего отца, сбежавшая несколько дней назад. Мы ищем ее по всему городу. Субаши пронзил юношу полным недоверия взглядом. Как зовут твоего отца? На решение было не больше секунды. Ахмед Рамис Эфенди, пробормотал Айнур. А наложницу? Ханар, она курдянка. «Эта девушка украла у меня лепешку!» — закричал торговец. Стараясь, чтобы руки не дрожали от волнения и спешки, Айнур вытащил кошелек и протянул мужчине деньги. «Прошу прощения, господин. Надеюсь, плата покроет ваши убытки и возместит переживания». «Надо лучше следить за своими женщинами», — назидательно произнес торговец, с довольным видом пряча деньги. «Если они начинают бегать по городу без присмотра, это признак плохих времен». «Ты должен заплатить штраф за то, что наложница твоего отца нарушила порядок», — заметил Субаши, привыкший брать взятки при каждом удобном случае. Надеясь, что после от него все-таки отстанут, Айнур щедро вознаградил и его. Как и следовало ожидать, начальник полицейского отряда тут же утратил всякий интерес к происшествию. «Ты сумеешь в одиночку доставить эту женщину домой?» В этом Айнур не был уверен, как не вполне представлял, куда ему вести Ханар. А если она снова сбежит в ближайшем переулке, такую женщину не удержит даже тот, кто силен и свиреп, словно лев. Молодой человек облизнул пересохшие губы. «Конечно, смогу». Все интересное закончилось, и толпа начала редеть. Айнур боялся, что Ханар бросится бежать, но она стояла на месте. И все же на всякий случай юноша промолвил. «Прошу, не убегай! Я хочу тебе помочь!» Ее взор был холоден, как горная река. Ханар вспомнила этого молодого турка. Он был там, на невольничьем рынке. Он хотел ее купить. Это читалось в его глазах, в тот миг словно подернутых пеленой чистого, светлого огня. Но он был знаком с Ахмедом Эфенди, и это не предвещало ничего хорошего. «Не лги. Ты думаешь отвезти меня обратно? В этом городе все мужчины трусы, и они молятся только на золото!» Айнур покраснел. «Не говори так. Я не собираюсь возвращать тебя Ахмеду Эфенди. Давай уйдем подальше от этого места». Вопреки опасениям юноши, курдянка пошла за ним. Вероятно, она тоже не знала, что делать дальше. Когда они очутились в безлюдном переулке, Айнур повернулся к Ханар. Юноша не притворялся. Он искренне верил в то, что просто хочет ей помочь, и что при этом ему удастся соблюсти мусульманские заповеди. «Почему ты сбежала? Ахмед Эфенди плохо обращался с тобой?» Ее взгляд резал, как бритва. «Да, плохо. Но я сбежала бы, даже если бы он каждый день осыпал меня лепестками роз. Я хочу домой. Ты поможешь мне добраться до своих? Если нет, тогда уходи». «А куда пойдешь-то? Тебя снова схватят», — сказала Айнур, переведя дыхание, продолжил. «Я не знаю, как доставить тебя домой. Твой дом — это степь, где кочуют курды. Надо узнать насчет караванов и дорог. Обещаю, что сделаю это. А пока предлагаю тебе спрятаться в моем доме. Я живу не один, у меня есть сестра. Ты поселишься на женской половине. С некоторых пор в наш дом никто не заходит, тебя не найдут. Тебе ничто не угрожает». Ханар усмехнулась, и юноша понял, что она нисколько его не боится. Возможно, она даже не видела в нем мужчину. «А как я могу быть уверена в том, что ты тайком не доложишь обо мне Ахмеду Эфенди, и он не явится за мной?» Выпрямив спину, Айнур торжественно произнес: «Клянусь памятью моего невинно убиенного отца!» В то время, как они шли к дому покойного Юсуфа Хамида Эфенди, Айша занималась стряпней. Служанка еще не вернулась, и девушке хотелось поскорее закончить с приготовлением еды и взяться за вышивку. В бедных домах жаровни напоминали глиняные горшки со сквозными отверстиями для тяги. В новых кухнях с незапамятных времен стоял массивный четырехугольный медный мангал. Уголь в него накладывали специальными щипцами и совком, а для раздувания пламени использовали металлический веер с деревянной ручкой. Сидя на корточках, Айша махала этим веером, когда заслышала шаги. Она испугалась. Брат был на службе. Кто мог пробраться в их дом? Скочив на ноги, она выбежала из кухни и увидела брата, а с ним девушку. Ту самую курдянку Ханар. Айша замерла взглядом, посылая Айнуру вопрос. Сделав вид, что не заметил этого, тот отрывисто произнес. «Эта девушка попала в беду. Мы должны ей помочь. Она давно не ела, так что ее надо накормить. А еще дай ей что-нибудь из своей одежды». «Но Айнур...» Не выдержала Айша. «Ты привел в дом чужую женщину и...» «Как ты ведешь себя, сестра?» — перебил он. «Ты забыла о законах гостеприимства?» Она отпрянула от неожиданности, а он ушел, позвав за собой Ханар. Курдянка не поздоровалась. Она вообще не промолвила ни слова. Степнячка смотрела на Айшу неприязненно, если не сказать, как на врага. Впрочем, в этом она не была далека от истины. Девушка негодовала. Брат говорил с ней таким тоном, каким мужчины обычно приказывают женщинам. Прежде ничего подобного не случалось. Айнур увел Ханар. Между тем Айша была вынуждена остаться на кухне и продолжала готовить. Брызжущий со сковороды жир попадал на одежду и волосы, специи разъедали кожу рук. Девушка не знала, плачет ли она от запаха лука или в ее слезах виновата обида. Почему она должна прислуживать дикарке? Что за безумный поступок совершил ее брат? Переодевшись и переведя себя в порядок, Айша внесла в комнату блюдо с дымящимся пловом. Ханар сидела на низком диване. Она и не думала закрывать лицо в присутствии постороннего мужчины. Впрочем, чего было ждать, если эта дикарка сбежала от своего господина? Все в ней до мельчайшей черты выдавало бунтарский дух. Даже брови курдянки напоминали не полумесяцы, арки или два лука, что в Стамбуле считалось красивым и модным, а росли в разлет. За едой Айше хотелось напомнить брату о том, что, обучая детей манерам, Юсуф Хамид Эфенди приводил в пример пророка. Перед трапезой тот всегда мыл руки, ел, не торопясь, аккуратно, с помощью трех пальцев. брал пищу только со своей стороны блюда, никогда не тянулся к середине, запивал еду бесшумно, а, закончив, непременно благодарил Аллаха. С дикаркой все было не так. Она хватала пищу всей ладонью, ела жадно, пила захлебываясь, не сказала спасибо ни Всевышнему, ни даже хозяевам, под чьей крышей нежданно-негаданно очутилась. Казалось, Айнур не обращает на это внимания. Создавалось впечатление, что ему все равно. Он выглядел околдованным, полностью потерявшим себя, и все же им надо было поговорить. Поэтому по завершению трапезы Айша твердо произнесла: «Айнур, я жду тебя на женской половине». Поднявшись, он прошел следом за ней. Девушка остановилась посреди комнаты, перекинула на грудь тяжелые косы и взглянула на брата. Он впервые видел в ее взоре столько холода. «Я чем-то тебя обидел? Я все объясню. Ты разговаривал со мной не так, как мой брат, а как господин. С каких это пор мы не равны?» Во взгляде Айнура читался ответ. «С тех пор, как Аллах создал небо и землю, с тех пор, как мы вышли из чрева матери и появились на свет разнополыми». Но Айша видела и знала другое. Ханар держала себя как повелительница, и брат это принимал. «Почему ты не на службе?» «Мне велели вернуться домой». «Это плохой знак». «Может, дело в сбежавшей наложнице, в том, что Ахмед Эфенди занят поисками?» Айша усмехнулась. «Тебе кажется, что весь мир вертится вокруг нее? Зачем ты привел эту девушку сюда?» «Чтобы спрятать, чтобы помочь ей добраться до дома». Возможно, Айнур в самом деле верил в свои слова, но Айша угадывала в нем совсем другое желание. Он хотел оставить эту женщину себе, завладеть ею. «Все будет не так. Ее вернут обратно, а тебе отрубят голову». «Если вернут, то пусть отрубают. Если вернут, то пусть отрубают». Айша ахнула. Не иначе в брата вселился шайтан, который легко превращает золото в золу и с радостью управляет делами, в которые никогда не вмешивается Аллах. «Не бойся», — добавил Айнур. «Сейчас в наш дом никто не вхож, и никому не придет в голову, что Ханар скрывается у нас». «Я не хочу участвовать в этом. Ты украл чужую женщину». «Я не крал. Она сбежала из гарема. Я встретил ее на улице». «Ты должен был отвезти ее к Ахмеду и Фенди. Если я нахожу на улице кошелек или золотое кольцо и, зная, кто его потерял, оставляю себе, разве это не кража?» «Ханар не вещь», — возмутился Айнур. «В их племени женщины сами выбирают, с кем им быть». Айша не знала, что на это ответить. В Османской империи женщина всегда предмет торговли или обмена. Кто за нее заплатит, тому она и принадлежит. Поступок брата нарушал все законы религии и чести. Такое каралось смертью. И если он этого не понимал, если сделался рабом слепого желания, значит, ему суждена погибель. Странно, что Айнур признает за Ханар право выбора и даже восхищается этим. А если бы речь шла о ней, Айше, наверное, он бы сказал, что она не должна тосковать по любви, разговаривать с мужчиной, открывать свое лицо. Видя, что сестра молчит, юноша с укором произнес: «Неужели у тебя нет сердца, Айша? А ты лишился разума?» «Когда ты пойдешь к гарем Ахмеда и Фенди?» — спросил Айнур, игнорируя слова сестры. «Мне надо узнать, что там говорят о Ханар». Айша топнула ногой в бархатной домашней туфельке. «Ты посылаешь меня шпионить, не думая о том, насколько это опасно?» «В гареме наверняка есть человек, который помог ей бежать. Его глаза и уши станут преследовать меня». Айнур задумался. «Я тоже считаю, что Ханар действовала не одна. Я спрашивал, кто ее сообщник, но проще было бы задать этот вопрос камню. Она ни за что никого не выдаст. Эта женщина достойна восхищения». Айша не понимала, чем похожая на дикую лошадь курдянка лучше прекрасной, как цветок, добропорядочной турецкой девушки. «Я могу с ней поговорить?» — с некоторым вызовом произнесла она, глядя брату в глаза. «Да, только не проси Ханар покинуть наш дом». «Я никогда ни о чем ее не попрошу». Айша позвала курдянку на женскую половину, чтобы дать ей одежду. Она намеренно громко хлопала крышками сундуков, но Ханар и брови не повела. Она спокойно стояла и ждала. «Какое платье ты хочешь?» — натянуто спросила Айша. «Давай любое, которое не жалко», — ответила дикарка. Айша вынула густо синее, как вечернее небо, расшитое маленькими голубыми звездочками энтари с золотой каймой. «Это подойдет?» «Да», — быстро произнесла курдянка. Было видно, что ей совершенно все равно, что носить. Когда Айша молча протянула ей наряд, Ханар заметила. «Кажется, ты не рада, что я здесь оказалась». Турчанка едва не задохнулась от возмущения. «Мой брат подвергает себя смертельной опасности. Я не напрашивалась. Он сказал, что поможет мне найти дорогу домой». А если тебя схватят и заставят сознаться, кто тебе помогал?» «Я ничего не скажу». Айша отметила, что на Ханар не производили ни малейшего впечатления ни обстановка дома, ни красивая утварь. Она была не из тех, кто выражает пусть не лицемерные, а хотя бы вежливые восторги. Она ценила лишь то, что в самом деле представляло для нее ценность, об остальном даже не задумывалась. Курдянка нарушала существующий порядок вещей одним своим присутствием. Вольно или невольно эта девушка вовлекала окружающих в свой мир. Можно было потратить сколько угодно времени, чтобы сломить ее волю. Все оказывалось напрасным. Она поступала так, как ей было нужно. Ханар умела распоряжаться другими, не позволяя распоряжаться собой. При этом не прикладывала ни к тому, ни к другому никаких усилий. Айше оставалось только дивиться недальновидностям мужчин. Испокон веку турки очень крепко держались за свои обычаи, слишком сильно гордились верой, чтобы держать за равных покоренные, да к тому же темные народы. Если бы только Айнуру хватило ума распахнуть две цуклетки и выпустить наружу эту дикую птицу. Однако Айша не переставала повторять себе, что на уме у брата совершенно другое. В конце концов, девушка все-таки согласилась пойти в гарем Ахмеда Эфенди, к тому же ей все равно надо было отнести его наложницам вышитые вещи. Она выбрала любимый наряд цвета розовых лепестков, шитый серебряными нитями, в котором выглядела на диво свежей и юной, и завязала алый пояс изысканным узлом. Надела суконную шапочку такого же цвета и прикрепила к ней тончайшую вуаль. Айша поймала себя на том, что думает об Энвере. Поступок Айнура не только все запутал и усложнял, но еще и отдалял ее от человека, который без того был недосягаем, словно луна, несмотря на все свои намеки, порывы и страстные взгляды. Гарем Ахмеда Эфенди бурлил. Айши там встретились с восторгом. Его обитательницам было что ей рассказать. Они усадили гостью на подушки, велели служанкам подать чай, кофе, фрукты и сладости и принялись болтать, перебивая друг друга и позабыв даже о выполненных ею заказах. Последняя купленная господином наложница курдянка Ханар сбежала. «Как ей это удалось?» — пробормотала Айша. «Никто не знает. Стены слишком высокие, чтобы она смогла перелезть через них, а все лестницы были убраны. Охрана заверяет, что никого не выпускала, а Ибрагим утверждает, что ключ от задней калитки находился при нем. Получается, то ли она сделалась невидимой и прошла в ворота, то ли у нее выросли крылья, и она перелетела через ограду». «Кое-кто мог соврать», — заявила Зейнаб. «Ибрагиму не нравилась Ханар, потому он не мог уговорить ее покориться господину». «Ты хочешь сказать, ее выпустил Ибрагим?» — сказала грузинка. «Не думаю, что это так. Он много лет верой и правдой служит Ахмеду Эфенди. Этот евнух предан господину, как никто другой. Ибрагим бы не стал освобождать Ханар только для того, чтобы от нее избавиться». «А что Ахмед Эфенди?» — поинтересовалась Айша. «Он зол, как никогда. А нас позабыл и, кажется, даже не ходит на службу. Ханар поглотила все его мысли», — ответила Гюльбахар. Айша облегченно перевела дыхание. Это объясняло, почему ее брата отправили домой. «Последнее время господин ее ненавидел», — сообщила Зейнаб, набивая рот рахат лукумом. «Он думает только о мести. Он убьет ее, если поймает. Возможно, она давно покинула Стамбул. На это у нее не хватит ума, да и денег у нее нет», — усмехнулась Черкешенка. «А еще она не может понять, что ее не примут даже в родном племени. Девушку, побывавшую в турецком гареме, да еще удравшую оттуда, сочтут опозоренной. Замуж ей не выйти, и едва ли ее семье нужен лишний род». «А если ее пожелает взять какой-нибудь местный мужчина?» — тихо промолвила Белгин, и Айша испуганно вздрогнула. «Порядочный человек никогда не позарится на чужую женщину», — заявила Зейнаб. «Да и кому она нужна? Неухоженная, неуживчивая, дикая». С этим Айша могла согласиться, однако грузинка задумчиво произнесла. Что-то особенное в ней все-таки было. «По-твоему, она красавица?» — фыркнула уязвленная черкешенка. «Я говорю не о красоте, а о внутренней силе, о том, что она не была похожа на остальных». «На кого?» «На всех нас». В это время Айнур сидел напротив Ханар, все еще не веря тому, что видит. Она была здесь, реальная и вместе с тем недоступная, напоминавшая птицу, которая вот-вот взмоет ввысь и улетит. Он задал вопрос, который не давал ему покоя. «Почему ты мне поверила?» «Я тебя узнала», — просто сказала Ханар. «Тогда на рынке ты стоял и смотрел на меня. Я видела, что ты хотел меня купить». Айнур смутился. «Да, Она не сводила с него взгляда, чего никогда бы не сделала ни одна турчанка. «Ты бы меня отпустил?» «Конечно», — выдавил он, сознавая, что говорит неправду. С другой стороны, как бы он сумел ее удержать. Ханар казалась человеком, который никогда не меняет своих решений. «Твоя сестра не хочет, чтобы я находилась в этом доме». «Она боится за меня. На самом деле Айша очень добрая, она привыкнет». «Я здесь не задержусь», — сказала Ханар. Айнур понимал, что его обуревает страсть, необъятная, как океан, неопознанная, как сокровенное слово Аллаха. Чувствовал, что его терзает неутолимый голод, его покоряла жизненная сила этой женщины. В ее присутствии он с трудом сохранял самообладание. «Там, куда ты стремишься, тебя ждет жених?» Курдянка покачала головой. «Едва ли я смогу выйти замуж?» Ханар вспомнила слова Белгин. «Никто не поверит в то, что, побывав в гареме, она осталась девственницей». В этом отношении людское мнение было непреклонно, и традиции соблюдались безукоризненно. «Тогда стоит ли возвращаться?» — осторожно произнес Айнур. Он не хотел ни пугать ее, ни неволить. Он пытался уловить ее интерес к нему, но, судя по всему, она видела в нем лишь человека, которого можно использовать для осуществления своих целей. Ханар не знала, как объяснить Айнуру, почему она хочет вернуться в степь. Да, та жизнь была ужасающе бедна. Там люди довольствовались очень малым, но в ней присутствовало и много хорошего. По вечерам возле больших костров рассаживалось едва ли не все племя. Вели неспешные разговоры, рассказывали легенды и сказки. Белые искры пламени улетали ввысь, к серебряным звездам, а небо словно срасталось с землей. Прошлое, настоящее и будущее сливались в нечто единое, естественное, полное вечного смысла. В том мире дни были похожи один на другой и полны забот, но там Ханар могла оставаться такой, какой ее создали Аллах и природа. В отличие от турчанок, курдянки не напоминали красиво раскрашенных безвольных тряпичных кукол. Они умели принимать решения, потому что иначе бы просто не выжили. Суровый зимний холод степи и ее изнурительная летняя жара закаляли их характер. В отличие от других мусульманских женщин, чей муж всегда может взять себе другую жену, они знали, что этого никогда не случится. Ханар понимала, что уклад ее племени, манеры курдов обращаться друг с другом показались бы Айнуру необычными и странными. Она не хотела быть неблагодарной. Она ценила его желание сократить расстояние между ними, но не думала, что такое возможно. Каждый человек создан средой, в которой он родился. Его душу наполняют звуки песен, услышанных в детстве. Воображение полно привычных картин. Отступить от всего этого — все равно, что потерять самого себя. Все, чем была счастлива Ханар, находилось в степных пределах. Она обожала эту землю, могущую буквально за несколько часов покрыться цветочным ковром или коркой льда. Ни один край не обладал столь чистой красотой. Ни одно небо так не пленяло своими звездами. Нигде нельзя было настолько сродниться с солнцем, чтобы с утра до вечера безнаказанно купаться в его лучах. То было место, где можно всегда смотреть в пространство всей кожей, всем сердцем, ощущая его бесконечность и глубину. Вернувшись домой, Айша рассказала брату о том, что происходит в гареме Ахмеда и Фенди. «Он не отступит», — тревожно проговорила она. «Он будет искать ее снова и снова». Подумав о том, что завтра ему предстоит встреча с человеком, чью наложницу он спрятал у себя в доме, юноша решил, что ему суждено большое испытание.